Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Из книги притчи Соломоновых, 3 глава, 13 стих. В прошлой беседе было сказано о мудрости человеческой, земной, душевной и о мудрости, сходящей свыше от Бога. Был дан пример о едомлянах, обогащенных человеческой мудростью и судьбе этого народа, бесследно исчезнувшего из истории. Благодаря их своей мудрости и знанию, столица их Петра, высеченная высоко в отвесных скалах, представляла из себя необычайную красоту. И это исчезло. Нет. В этой земной душевной мудрости нет полного счастья и удовлетворения. Для доказательства Божьей мудрости духовной над человеческой, душевной, земной, воспользуемся другим примером. О нем, читая, будем делать соответствующие выводы, полезные для каждого из нас. Во второй книге Царств, в 20 главе, говорится о восстании Савея, Вениамитянина, о преследовании его Иоавом и о поражении Савея в городе Авел-Беф-Маахе. Следует отметить, что в этой истории сыграла важную роль одна мудрая женщина, сохранившая город от разрушения. Имя этой женщины мы не знаем. В стихе 16 сказано, что она была умной. О действиях многих личностей в Ветхом Завете сказано иногда очень подробно. Многие из них жили в благоприятных условиях, обладали многим, жили в больших городах. Но эта женщина жила в небольшом городке, вращаясь в ограниченной сфере, но имела хорошую репутацию. И это потому, что была мудрой. Важно отметить, что ее мудрость не была от мира сего, земная, душевная, но от Бога. Это можно заметить на основании следующего стиха. Она говорит: «Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле? Для чего тебе разрушать наследие Господне?» Стих 19. Она себя отождествляет одним из верных городов Израиля, который является наследием Господа. Поэтому мы никак не можем сказать, что она была мудрецом в глазах своих, притча 3.7, что говорит о мудрости земной. Но с ее слов ясно, что она благоговела пред Богом и его наследием. Она испытала, что началом действительной мудрости есть страх Господень, притчи 1.7, или благоговение пред Ним. И к этому она призывает Иоава, имеющего намерение разрушить ее город и таким образом обуздать Софея. Читая стих 18, находим еще одну истину. Она говорит: «Прежде говорили, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. Что она этим имела в виду, трудно сказать. Возможно, как комментируют некоторые этот стих, она призывала Иоава к решению дело миром на основании книги Второзаконии 20.10. Другие утверждают, что давным-давно в пределах этого города пребывала мудрость, разрешающая все проблемы. Как бы то ни было, она хорошо знала историю этого города. Здесь она много что увидела, многому чему научилась. Пребывание ее в этом городе не было напрасным. Из истории этого города она нечто ценное почерпнула и для себя. Для нас с вами тоже есть исторические данные, говорящие о Божьей премудрости, и записанные как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Пользуемся ли мы с вами этим богатством? Ведь сказано: «Блажен человек, снискавший мудрость» притчи 3.13. В действиях этой женщины есть еще одна замечательная черта. Читаем 17 стих 20 главы 2 книга Царств. «И пошел к ней Иоав, и сказала женщина: „Ты ли Иоав?“ И сказал: „Я“. Она сказала: „Послушай слов рабы твоей“. И сказал он: „Слушаю“». Как-то странно звучат ее слова для слушателя 20 века. Ведь, будучи умной, она уничижается, называя себя рабыней. В жизни в настоящее время человек, обладающий хотя бы какой-то относительной мудростью, и то свысока смотрит на окружающих его. В этой женщине мы видим смирение и уничижение. Не удивляйтесь, что она обладала мудростью, ибо сказано: «Со смиренными мудрость» притчей 11.2. Смиренные сердцем, пред величием Божьим, получают мудрость, сходящую свыше. Эта мудрая женщина не только благоговела пред Богом и его наследием, но и сама была частью наследия Господа. «Для чего тебе разрушать наследие Господне?» стих 19, то есть город, с одним из которых она отождествила себя. «Народ Божий есть Божье наследие» Псалом 93.1.7. «А таковых, преданных Ему, Господь не оставляет, как и написано: „Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего“» Псалом 92.14. Разными способами, в том числе и через мудрость свыше, верующий в Господа сохраняется, оберегается. Таковое обещание звучит в притчах Соломоновых 4.10.12. «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься». А теперь посмотрим на результаты умной женщины. Выслушав всю речь ее, Иоав сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил» стих 20. «И город остался цел. Народ не испытал горечь осады, разрушения, слез, утраты, ибо Иоав после определенного договора с женщиной возвратился в Иерусалим, и все люди его разошлись по шатрам своим» стих 22. «Город был спасен». В то время, как уже было сказано, идумеи, обладающие человеческой мудростью, исчезли из истории. И это говорит не только о утрате едомлян в области физической, но и духовной. Пример же о мудрой женщине, обогащенной иной мудростью, привело к тому, что физическое состояние жителей города было сохранено. Не все знают, что мудрость свыше, мудрость от Господа, которая чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых дел, беспристрастна и нелицемерна, Иакова 3.17, оказывает влияние не только на человеческий дух, но и на тело его. И это было замечено давным-давно. Вот что написано в книге притчи Соломоновых в 3 главе: «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Третья глава притчи Соломоновых, стих 1, 2, 7 и 8. Таким образом, снискание человеком Божьей мудрости вводит его в положение блаженного или счастливого. А вы обладаете мудростью свыше, этой ценностью? Царица Южная приходила от пределов земли послушать мудрость Соломона. Матфея 12 глава, 42 стих. Но есть больше Соломона, а именно Господь Иисус Христос, источник всякой премудрости и всякого знания. Придите к Нему и научитесь от Него.